Дорогие друзья, мы благодарны, что вы пришли, откликнулись на наши просьбы и пришли на брачный пир. Сейчас я хочу помолиться, и мы вместе помолимся на этот брачный пир. Милосердный Отец Небесный, слава благодарность Тебе, что вот этот торжественный момент настал для нашего сына и теперь уже дочери Лены. Мы призываем Твое благословение на этот брачный пир. Господи, расположь наши сердца, чтобы мы от всего сердца могли пожелать им хорошего и поздравить их с этим знаменательным днем. Пребывай в нашем общении, в прославлении имени Твоего, и просим Тебя также и то, что приготовлено женихом и невестой, мы приняли с благодарностью Тебе и во славу имени Твоего. Будь с нами, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.